как врач Демокед лечил царя Дария. Дарий выполнил просьбу Силосонта. Он послал на Самос персидское войско, остров был завоеван, и Силосонт стал его наместником. До сих пор под властью персов были только греческие города в Малой Азии. Теперь под властью персов стали переходить и греческие острова в Эгейском море. Был в Греции город Кротон, а в Кротоне жил врач Демокед. Отцу Демокеда не нравилось, что его сын занимается не политикой и не торговлей, а лечит людей. Демокед сбежал из дому и уехал на остров Эгину. Здесь он прожил один только год и стал знаменит на всю Грецию. На второй год его пригласили к себе египтяне за талант серебра. На третий год его пригласили к себе афиняне за 1,5 таланта серебра. На четвертый год его пригласил к себе Поликрат Самосский за 2 таланта серебра. Когда Поликрат поехал к коварному Оройту, врач Демокед поехал вместе с ним. А когда Оройт казнил и распял Поликрата, врач Демокед был схвачен и обращен в рабство. Однажды царь Дарий на охоте вывихнул себе ногу. Лучшие персидские и египетские врачи пытались вправить сустав, но безуспешно. 7 дней и 7 ночей от боли царь не мог заснуть. Тогда один придворный вспомнил, что в Сардах он слышал о греческом враче по имени Демокед. Послали в Сарды, отыскали Демокеда в толпе рабов наместника Оройта и, как был в цепях и лохмотьях, доставили его в царский дворец. Какими средствами лечил Демокед царя Дария, неизвестно, но прошло немного дней, и царь был исцелен. Дарий не помнил себя от радости. Награду Демокеду он подарил 2 золотые цепи на шею, такого же веса, какого были железные цепи у него на руках и на ногах, а каждая из царских жен зачерпнула ему из своего денежного ларца полную чашу золотых монет. Золота было столько, что раб, шагавший вслед за Демокедом и подбиравший монеты, которые падали через край, собрал себе большую груду золота. Демокеду отвели богатейший дом в Сузах. Демокеда приглашали обедать к царскому столу. Демокеду дозволяли все, кроме одного — возвращение на родину. А этого-то ему и хотелось больше всего. Спастись Демокеду удалось так. У любимой жены Дария Атоссы появился нарыв на груди. Она показала его Демокеду. Демокед обещал вылечить нарыв, если Атосса сделает для него то, что он попросит. Царица поклялась, нарыв прошел. И тогда Демокед сказал царице, о чем она должна была попросить царя. Ночью царица сказала царю: «Дарий, супруг мой, ты молод, силен и могуч. Тебе давно пора прославить свое имя великими победами. У меня в свите есть женщины всех народов твоего царства, но нет ни одной греческой женщины. Покори для меня Грецию. Если же ты хочешь сперва узнать получше, с кем придется тебе воевать, нет ничего легче. У тебя есть грек Демокед. Пошли его в Грецию соглядатаем, и ты узнаешь все, что тебе нужно». Вот каким образом в первый раз была подсказана Дарию мысль о походе на Грецию. Дарий сделал то, о чем его просила жена. Он отправил Демокеда в Грецию соглядатаем и дал ему в спутники 15 персов. Они плыли вдоль греческих берегов от города к городу, запоминая и записывая все, что нужно. Так они достигли Кротона, родного города Демокеда, и здесь Демокед бежал с корабля. Персы уговаривали кротонцев выдать им беглеца, грозили царским гневом и царским войском, но все напрасно. Они вернулись к царю с рассказами и записями о том, что они видели в Греции, но без Демокеда. А Демокед остался на родине, стал уважаемым гражданином и даже женился на дочери самого знаменитого человека во всем городе, Милона Кротонского, первого в Греции силача, того, который таскал на плечах быка, одним напряжением жил на лбу, рвал веревку, натянутую вокруг головы, и умел, не раздавливая, держать в пальцах гранатовое яблоко так, что никто не мог его вырвать.